Тебя до дна, ты сам до дна, и силы на исходе, мелькают дни, идут года, и жизнь твоя проходит. Твой слабый час, любви от вас, все пройдено тобою. Тебя до дна, ты сам до дна, испытано все с болью. Наверное, сам ты виноват, не разглядел лукавства лиха, самонадеянность и брат, ты бурной жизни странник тихий. Жизни странники, а правда, то мне.